Глава третья. Вернувшись домой, Марго нехотя настрогала себе салат из свежих огурцов-помидоров, заправила его оливковым маслом и быстро перекусила, заедая куском сыра. Готовила у них обычно мама, но сейчас она отдыхала в санатории, и Марго приходилось заботиться о себе самой. Готовить она не любила, считала этот процесс неразумной тратой драгоценного времени, лучше книжку почитать, и пыталась максимально его ускорить и упростить, лишь бы только заглушить ощущение голода. Сейчас она положила грязную тарелку в раковину, отправилась набирать ванну. Грибы она предусмотрительно отдала Алчке, заявив, что ей некогда с ними возиться, а зато выкроила себе вечер для отдыха. Обычно она мылась под душем, но раз в неделю устраивала себе полную релаксацию с ароматическими маслами и пышной пеной. Этот бесхитростный ритуал помогал ей расслабиться, давал ощущение какой-то внутренней гармонии и умиротворения. Ей нравилось ухаживать за собой, она с наслаждением втирала в распаренную кожу молочко для тела и, накинув шелковый халатик, укладывалась на заранее разложенный диван, прихватив с собой очередную книгу. В такие минуты она казалась себе очень женственной, нежной, ей было слегка грустно от того, что она одинока. Но она считала эту грусть вполне соразмерной платой за свободу и возможность жить так, как хочется, ни под кого не подстраиваясь. Хотя нет. Под маму ей все-таки приходилось подстраиваться, поскольку они жили вдвоем. Отец Марго умер от инфаркта в 50 лет. Смерть самого родного человека сблизила их, и теперь Марго готова была простить матери все, что угодно, хотя, по большому счету, прощать было нечего. Марго разделась, расчесала волосы, предвкушая блаженное погружение в теплую шелковистую воду, как вдруг зазвонил телефон. Секунду она постояла, прислушиваясь, в надежде, что противный аппарат, проснувшийся так не кстати, замолкнет, но телефон настойчиво звал ее к себе. Она зашла в комнату и сняла трубку, тут же услышав Аллочкин голос, в котором отчетливо звучали истерические нотки. «Маргоша, ты не спишь? Прости, что дергаю. У меня беда». «Что случилось?» «Я свой сотовый потеряла, представляешь? Новый! Там, в лесу!» «Ты уверена, что в лесу?» «Ну да! Он у меня из кармашка выскочил, больше негде. А я только полчаса назад хватилась, все дома обыскала, потом вспомнила, представляешь? Не знаю, что и делать. Он 12 тонн стоит, почти вся моя зарплата. У меня столько телефонов нужных на сим-карте записано. Помоги, пожалуйста, умоляю». «Чем?» «Ты не съездишь со мной туда? Пожалуйста, сейчас». «Сейчас? Вот прям все бросила и поехала», — съязвила Марго. «Ты что, обалдела? На часы посмотри, 00:30 ночи». На другом конце провода раздались жалобные всхлипы, потом короткие гудки. Марго, смирившись с тем, что понежиться в ванной ей сегодня не удастся, минут через 5 перезвонила подружке. «Ладно, черт с тобой, поехали. Твое счастье, что я машину на стоянку не поставила. Только искать свой телефон будешь сама», — добавила Марго, не без некоторого злорадства, представив, как трусихалочка бродит по ночному лесу. Когда она подъехала к Алочкиному дому, подружка в джинсовом костюме, кроссовках и ветровке уже поджидала ее у подъезда. «Ну прости, что задергала». Алла нырнула в салон машины и виновато уставилась под ноги. «Чем мне так не везет?» «Да ты просто по жизни безалаберная. А вообще-то тебе повезло, что лето и пока еще белые ночи. Осенью вот ни за какие ковришки бы не поехала». Трасса была почти пустая и выглядела совсем не так, как днем. Ночь размыла веселенькие летние краски, добавив оттенков темно-серого. У некоторых домишек, таких обыденных и приветливых днем, а сейчас загадочно зловещих, красовались плакаты, освещенные лампочками. На них коряво, но крупно выпячивалось странное слово — чеки. «Маргоша, что это за чеки?» — робко поинтересовалась Алла. «Что-что, наивная ты моя, наркотой торгует». «Как это? А куда ж милиция смотрит?» «Видно, не в ту сторону». До поворота на Крестовице добрались быстро под надзором круглолицей луны, но как только свернули на проселочную дорогу, стал накрапывать дождь. Луна нырнула за тучку и сразу же потемнела. «Все, приехали», — констатировала Марго и мстительно добавила. «Вперед, я остаюсь здесь. Ты хоть место-то помнишь?» «Вроде бы. Ты начни мне звонить минут через 10. Я как раз доберусь до места. Раньше не надо, а то, боюсь, батарейка сядет. Если повезет, услышу и по звуку найду. На, фонарик возьми. Аллочка колебалась. Идти одной в лес было жутко. Но раз Марго сказала, что не пойдет, значит, не пойдет. Начнешь просить, окончательно разозлиться, и придется возвращаться обратно, без телефона. А так хоть какая-то надежда осталась. Она выбралась из машины и побрела вперед. Лес пугал ее, торжественный и мрачный. В нем словно пробудились какие-то скрытые силы, способные уничтожить любого незваного пришельца. Мерзкий дождь шуршал листвой, добавляя в ночную симфонию звуков новые зловещие тона. Аллочка медленно шла вперед, стараясь не поддаваться панике, представляя себя героиней триллера. «Она двигается по мрачному темному лесу», — бубнила про себя Аллочка, чтобы не умереть от страха. «Мокрые ветки хлещут ее по лицу, но девушка не ощущает боли. Цель близка. Скоро она доберется до своего любимого...» сотового телефона. «Нет, до своего ненаглядного суженого. Фу, как пошло. До своего брата. Нет, слишком пресно. До...» Вот на ее пути появилась огромная ель. Та самая, которой она любовалась днем, похожая на шатер, с тяжелыми ветками, касающимися земли, окруженная молодым пушистым ельником, таким густым, что сквозь него ничего не видно. И тут она... Неожиданно Аллочке показалось, что она различает голоса. Она замерла, прислушиваясь. Не показалось. Голоса звучали совсем близко. Причем интонации не обещали ничего хорошего. Пару секунд Аллочка в ужасе изображала дрожащую нимфу, безуспешно пытаясь превратиться в дерево. Потом нырнула в шатер из еловых веток и, прижимаясь к шершавому душистому стволу, попыталась определить, откуда звуки. Она прикусила уголок ветровки, чтобы зубы не стучали, и, сообразив, наконец, где разговаривают, легла на землю и медленно поползла вперед, утопая в мокром мху и периодически напарываясь на шишки. Она слегка раздвинула густые ветки и едва не потеряла сознание от страха. На краю разрытой могилы, которая так напугала Аллочку днем, на коленях стоял мужчина. Руки связаны за спиной, во рту, судя по всему, кляп, потому что он периодически издавал нечленораздельные звуки. Рядом со связанным, спиной к Аллочке, стояли два бандита, как она сразу определила для себя. В руке одного из них повыше ростом виднелся предмет, очень похожий на пистолет. Аллочка еще сильнее сжала зубы, чтобы не закричать, хотя это, пожалуй, было излишним. Она и так онемела от развернувшегося перед ней кошмара. «Вот тут мы тебя, мудака, и зароем!» — услышала Алла проникновенный бас, не сразу осознав смысл сказанного. «А может, дадим ему последний шанс?» — вступил другой голос на тон повыше. «Шансов ему уже немерено давали. Хватит. Достал». Аллочка зажмурилась, не в силах смотреть на происходящее. Вжавшись в мох, она уловила сухой щелчок. Потом, как ей показалось, звуки ударов... Снова голоса. Смысл слов до нее уже не доходил. Какое счастье, что дождь набрал нужный темп. Сдавленный стон и еще зловещий глухой звук. Падение тела в могилу? Она уже ничего не соображала от ужаса, стараясь не дышать, не замечала, что дрожит всем телом. И потому она не уловила момент, когда голоса смолкли, и наступила тишина, нарушаемая лишь барабанившими по листьям каплям дождя. Сколько она так пролежала? 5 минут, 10, вечность, Аллочка так и не поняла. Из оцепенения ее вывела громкая трель ее или чужого. Ну, мало ли кто мог поставить себе фугу Баха, потерянного мобильника. Она снова напрягла слух. Если те двое еще здесь, они, вероятно, должны как-то отреагировать. А если они найдут ее телефон, тогда... Аллочка зажмурилась, вдавливая себя в мох, словно она, как ящерица, могла спрятаться в его влажной глубине, но мобильник продолжал орать. И тут Аллочка, потом она и сама удивлялась, как осмелилась на такое безумство, вдруг вскочила и, спотыкаясь, кинулась на звук любимого телефона, воодушевленно отчаянием смертельно раненого животного. Напрочь потеряв способность соображать, она хотела только одного — схватить свой телефон и рвануть, что есть сил, из этого страшного леса к Марго. Она сильная, она спасет. И совершенно забыла о существовании или уже небытии мужчины, которого убивали те двое. Вскочив из своего укрытия и никого не заметив, она окинулась туда, откуда звонил телефон, только бы он не замолчал, и, как ни странно, обнаружила его практически сразу. И как те двое его не заметили? Схватила трубку и собиралась уже со всех ног мчаться к спасительной машине, как вдруг буквально кожа ощутила какое-то движение сзади. Алочка резко обернулась и тихо завыла. Весь в песке, чумазый, из могилы вылезал мужик, которого, как она поняла, только что убили. Это было уже выше хрупких сил бедной девушки стать участницей реалити-шоу под названием «Зомби в лесу», однако инстинкт самосохранения не подвел. Она ринулась в сторону машины, ломая ветки, спотыкаясь и падая. А сзади голос, полный страха и отчаяния, кричал ей: «Стойте! Подождите! Помогите!» И когда сильные руки вжали ее в землю, она уже окончательно потеряла способность сопротивляться, тихо поскуливая: «Нет! Пожалуйста, не трогайте меня!» «Успокойтесь, ради бога, я не причиню вам вреда!» — шептал голос ей в ухо. «Я попал в беду. Мне надо как-то выбраться отсюда. А вы? Вы как здесь оказались в такое время?» Алочка не ответила, но тихий, уверенный голос понемногу ее успокаивал. Сообразив, наконец, что перед ней не призрак, а живой человек, она больше не предпринимала попыток удрать. «Я напугал вас. Любой испугается. Но я не сделаю вам ничего плохого, не бойтесь. Я простой бизнесмен. Честно работал. Недавно выгодно продал акции одной своей фирмы, а эти вымогали у меня деньги». «Ракетиры?» — вдруг заговорила Алочка совершенно неожиданно для самой себя. Незнакомец уже отпустил ее, и теперь они сидели на земле друг против друга. «А я думала, что этот, ракет давно в прошлом». «Да нет. Просто несколько трансформировался, а так существует, конечно. Ничто не ново под луной. Хотите, я вам стихи почитаю, чтобы вы успокоились?» «Спасибо, не надо». Алочка постепенно проникалась доверием к незнакомцу, уже с некоторым любопытством разглядывая его. «А он ничего. Интересный мужчина. Даже несмотря на то, что грязный. Его бы отмыть. Костюм явно не ширпотреб. Интересно, сколько ему лет? На вид не больше 35, глаза такие выразительные. Крупный подбородок с ямочкой, волнующий разрез губ. Так, может, вы мне скажете, как сюда попали?» «Мы здесь днем были с подружками, грибы собирали. Я потеряла свой сотовый. Хватилось только поздно вечером. Попросила Марго съездить со мной сюда». «Кого попросила?» «Подругу». «Вы на машине?» «Да. Она меня ждет, в смысле, подруга, в машине. Тут недалеко, на проселочной дороге». Алочка показала направление и тут же забеспокоилась о Марго. Вдруг те двое бандитов увидели ее, и тогда жутко даже представить. «А ваши эти, ракетиры, они... куда они могли деться?» «Думаю, они уехали. Не волнуйтесь, машину они с той стороны бросили», — кивнул незнакомец в противоположном направлении. «Вашу подругу они вряд ли могли заметить. Кстати, меня зовут Даниил. Даня. А вас?» «Алла». «Очень приятно. Жаль, что наше знакомство состоялось таким образом. Хотя со стороны, вероятно, выглядело бы довольно романтично. Вставайте, а то простудитесь». Даня помог Аллочке встать, бережно поддержав ее под руку. «Мне очень неловко просить вас, но не могли бы вы подбросить меня до Питера? Вы ведь из города приехали?» «Да, из Питера. Конечно, подвезем». Снова зазвонил мобильный. Алочка вздрогнула и нажала кнопку на телефоне. «Нашла трубку!» — услышала она встревоженный голос Марго. «Давай быстрее возвращайся!» «Сейчас, сейчас! Бегу!» — обрадовалась Алочка. «Значит, жива-здорова, слава богу! Только я не одна!» «А с кем? С Лешем, что ли?» «Да нет, «Не совсем. Самое удивительное», — улыбнулась Аллочка. «Сейчас мы тебе все объясним». «Мы?» «Ну да. Не волнуйся, пожалуйста. Самое удивительное, я здесь встретила человека. Ему нужна помощь. Мы сейчас к тебе придем». В ответ раздались возмущенные гудки. «Вы смелая девушка», — похвалил Аллу Даниил, когда они шли к машине. «Ночью в лесу, одна». «Если бы не Марго, никогда бы не решилась. Вот она смелая. Она у нас телохранитель». «Ух ты!» — присвистнул мужчина, любопытно. Марго стояла у машины, судя по позе, готовая ко всяким неприятным неожиданностям. «Вечно эта Аллочка меня во всякий блудень вводит», — подумала она с неприязнью, завидев приближающуюся парочку. Непутевая подружка опиралась на руку высокого крепкого мужчины. Надо же, даже ночью в лесу умудрилась мужика подцепить. Пожалуй, с таким справиться непросто. Марго привычно оценила физические данные незнакомца. Тут может сработать только элемент внезапности, если повезет. «Здравствуйте», — начал Даниил, платком вытирая грязь с лица. «Простите за беспокойство. Меня чуть не убили. Выманили из офиса, затащили под пушкой в машину и привезли сюда. Кстати, где мы находимся?» «Новгородская область». «Деревня Крестовица недалеко», — ответила Марго. «Примерно 200 километров от Питера». «Ого, вот уроды! В такую даль заволокли! Вы не могли бы подбросить до города? Боюсь, в это время поймать такси проблематично». «Сначала объясните, как вы сюда попали, почему вас похитили», — не унималась Марго. Даниилу пришлось повторить свою историю. «У вас оружие есть?» — поинтересовалась Марго. «Да нет же, можете проверить». Мужчина с готовностью вывернул карманы. Однако Марго не успокоилась, пока не проверила сама, похлопав его по бокам и груди. «Хорошо. Садитесь рядом со мной. Аллочка, ты назад». Перед тем, как выехать на шоссе, Марго затормозила. «Посидите в машине, я пойду посмотрю, нет ли там поблизости ваших приятелей». «Позвольте я с вами», — предложил Даниил. «Спасибо, не стоит. Вдвоем мы скорее привлечем внимание. Сидите лучше в машине». Даниил не стал спорить, а когда Марго вышла, обернулся к Аллочке. «Суровая у вас подружка. С такой в разведку можно». «Да уж. Самое удивительное, она добрая очень и...» Запнулась Аллочка под пристальным взглядом Даниила. «И друг она настоящий. Точнее, подруга». Марго быстро вернулась, убедившись, что на пути никого нет, и уверенно вывела машину на трассу. «Может, вас к врачу отвезти?» «Да нет, спасибо, вроде цел». «Тогда, наверное, в милицию?» «Благодарю». «С нашими ментами связываться себе дороже. Я привык сам решать свои проблемы». «Как знаете». «А вы как поедете? Не через Ваську, случайно, ну, в смысле, Васильевский?» — спросил Даниил, когда подъезжали к городу. «Можно и через Ваську. Только сначала Аллочку домой заброшу». «Ой, а вас там не будут поджидать эти бандиты?» — забеспокоилась Аллочка. «Вряд ли. Думаю, на сегодня они свой план уже выполнили», — ответил Даниил. Свернув с Лиговского проспекта, Марго въехала в темный дворик-колодец и притормозила у подружкиного подъезда. «Надеюсь, на сегодня все? Дойдешь до квартиры?» Даниил напросился в провожатые, довел Аллу до двери и на прощание произнес: «Хочу вам сказать, я нисколько не жалею о том, что произошло сегодня вечером. И знаете почему?» «Нет», — задумчиво промямлила Аллочка, чувствуя, как в районе солнечного сплетения распускается невидимый цветок. «Потому что иначе я не познакомился бы с вами». Аллочка ничего не ответила, жалея в этот момент только об одном, что Марго останется с ним наедине.